Глава 39. Муж, явно понимая ситуацию, быстро затаскивает нас в дом. Я едва сдерживаю превращение. Когти царапают кожу, а клыки готовы прорезать губы. Соня стоит передо мной, но что-то в ее поведении кажется странным. Ее глаза, обычно такие добрые и живые, теперь словно подернуты пеленой. Я чую, что на ней маска, какую я прежде не видела. Мне кажется, даже запах подруги другой. Но такой знакомый, что я невольно принюхиваюсь, пытаясь разгадать загадку. Похоже, подруга и правда совсем не та, за кого себя выдает. «Что происходит?» — рычу я, чувствуя, как шерсть начинает пробиваться сквозь кожу. Вэлен успевает схватить меня за плечи. «Успокойся, любимая». И тут происходит невероятное. Соня начинает меняться. Ее лицо искажается, черты меняются, и передо мной предстает Софья Игоревна. Ее глаза светятся потусторонним светом, а на губах играет знакомая усмешка. «Вы?» — в ярости кричу я. «Как вы посмели украсть внешность моей подруги?» Чуть не вцепляюсь ей в лицо. «Значит, это была вовсе не Соня». «Прости», — улыбается она. «Но так было нужно, чтобы меня не засекли». «Засекли?» — я все еще пытаюсь взять себя в руки. «Что вам нужно? Почему вы не предупредили о своем приезде? И как вы догадались использовать мою подругу? Это низко!» Разочарованно отшатываюсь от женщины и ухожу в зал, не дожидаясь ответа. Вэлен прав, мне нужно отдохнуть. Падаю на диван и поглаживаю живот, который изнутри долбится сын. «Прости, я не хотела вводить тебя в заблуждение. Я знаю о том, что произошло», — говорит она, внимательно глядя на меня. «Расскажи мне все». «Откуда вы знаете?» Я скрещиваю руки на груди. «Это не важно», — отмахивается она. «Важно то, что ты сделала». «Сделала? Вы про огромную волчицу, которой я стала и покусала нападавшего?» «Волчицу?» Лицо Софьи бледнеет, и Вэлен едва успевает подхватить ее, когда она теряет сознание. «Чего это она?» — удивляюсь, а муж пожимает плечами. «Сам не ожидал. Я думал, она знает больше нас, но, похоже, я ошибался». Вэй укладывает Софью Игоревну на диван рядом со мной и уходит за водой. Но та успевает прийти в себя раньше, чем возвращается муж. «Девочка моя, как же так?» — начинает причитать она, резко усаживаясь и теряя равновесие. «Этого же не может быть! Ты же шаманка!» Я придерживаю Софью и рассказываю о своей трансформации, о том, как стала волчицей. Несмотря на обман с внешностью, я ощущаю, что она искренне переживает за меня. Теперь, после трансформации, я чувствую и слышу куда больше, чем раньше. «Это невероятно!» — шепчет Софья Игоревна. «Ты единственная в своем роде! Я никогда не слышала о таком!» «И что теперь?» — спрашиваю я. «Мы тоже не слышали о таком!» «Ты должна быть готова!» — говорит она. «До родов меньше месяца. И тебе понадобится помощь. Думаю, мне лучше остаться здесь. Так я смогу помочь тебе!» Вэлен чуть стакан не роняет, когда входит в комнату и слышит заявление Софьи Игоревны. «Это шутка?» – спрашивает муж. «Аника спокойно родит в медцентре. Мы справимся». «Вэлен!» – на лице Софьи появляется натянутая улыбка. «Ты лучше других знаешь, что я сейчас нужна здесь. Я могу провести все нужные ритуалы и защитить Анику». «Ага, я заметил», – стиснув зубы, отвечает Вэй. «Но последнее слово за Аникой». Смотрю то на мужа, то на Софью. Слово? А слов-то у меня и нет. Прошу время подумать, а пока мы устраиваемся в гостиной. Софья внимательно изучает меня, словно пытаясь увидеть то, что скрыто от обычного взгляда. Ее энергия проникает под кожу, задевает что-то глубоко внутри меня. «Как это возможно?» — шепчет она. «Ты соединила в себе силы двух кланов. Ты поистине уникальное дитя!» «Я и представить не могла!» «Я не просила этого!» «Недовольно морщусь я!» «И что теперь будет? Шона и так грезит забрать нашего сына, а Альфа Красных хочет меня!» Внезапно накатывает такое чувство безысходности. «Как я, такая маленькая и хрупкая, могу повлиять на такие серьезные события в мире? Где я, а где вожаки кланов? С Шоной, конечно, может справиться Вэлен, но вот Альфа Красных... Кто знает, на что он способен? Красные живут скрытно, и мало кто знает, что у них происходит на самом деле. Только домыслы и сплетни. Их клан окутан мифами. Я не знаю, чего ожидать. Теперь? Она задумчиво смотрит на меня. Теперь у нас есть шанс все исправить. Что именно нужно исправить? Тихо спрашиваю. Софья вздыхает. То, что было разрушено много лет назад, и то, что привело к вражде между кланами. Вы говорите загадками, хмурюсь я. Прости, понимаю, как это выглядит, отвечает Софья Игоревна. Но теперь я знаю, что вы с мужем ключ к разрешению. К решению чего? Ума не приложу, что мы можем. Ну, устроим мы разборки с красными. Может, даже победим, в чем я сильно сомневаюсь. Но как это поможет наладить все? Всему свое время, задумчиво отвечает Софья. Всему свое время. Тебе бы отдохнуть, Аника. Малыш скоро появится на свет. Да, знаю я. Бессонные ночи, пеленки. О, нет-нет, смеется Софья Игоревна. Я вовсе не об этом. Малыш наверняка будет особенным. Ты хоть понимаешь, сколько будет желающих превратить вас в подопытных крыс? Многие захотят узнать, как так вышло, что волк и шаман могут существовать в одном теле. Вы же не думаете? С ужасом представляю, что может произойти с нами и кому еще будут интересны наши способности. Нет, я это знаю, к сожалению. Бурчит Софья, но быстро улыбается и отправляет меня отдыхать. После целого дня раздумий и общения с Софьей я лежу в постели и жалуюсь Вэлину. «Тебе не кажется, что в нашем доме становится слишком много людей?» «Мне тоже это не нравится, малышка, но, думаю, Софья права», — вздыхает муж и обнимает меня. «Тебе нужна дополнительная защита, магическая, я имею в виду. И кто-то должен помочь тебе разобраться в способностях, а Софья Игоревна многое об этом знает», — задумчиво говорит муж. «И что?» Теперь наша стая будет расти и жить с нами в одном доме? Что-то я не заметила, чтобы в доме Шоны торчала толпа. Нет, ты не подумай. Тут же поправляю себя. Я вовсе не против помогать твоему брату или принимать гостей, но у меня такое чувство, что единственный островок нашего с тобой мира уплывает. Просто исчезает. То ли еще будет, усмехается Вэй. Скоро здесь будут бегать маленькие волчата. Только представь этот шум и гам. Сначала сынок, потом дочурка. А может, нам повезет и появится двойня? Кажется, муж совсем уходит в свои мечты. Вижу на его лице улыбку и в ответ лишь цокаю языком. Пожалуй, лучше мне и правда просто спокойно поспать. Утром мы с Софьей первым делом приступаем к лечению Коннелла. Я думаю, что в чем-то Вэлин прав. А еще, чем быстрее я освою свои силы, тем быстрее мы со всем покончим. На этот раз все происходит гораздо быстрее. Уже через час Коннелл может обернуться в волка и обратно по собственному желанию, а главное, встает на ноги. Не зря я целую неделю над ним колдовала. Да и реабилитация Юлии Олеговны тоже работает как надо. Движения Коннелла пока не уверены, но полны надежды. «Это хороший знак», — говорит Софья. «Вам понадобятся все силы. Вы же не думаете, что даже Коннеллу придется участвовать во всем этом?» — удивляюсь я. «Так я уже...» усмехается он, усаживаясь в свое кресло. «Что? Ты еще куда-то влез, кроме телефона Яны?» «Милая», — в проеме возникает муж. «Ты же не думала, что мы будем сидеть сложа руки? Коннелл отлично помог в разоблачении шпионки. А еще у него есть реальные идеи, как найти красных». Брат мужа делится своими наработками. Его план кажется безумным, но в то же время вполне осуществимым. Он рассказывает о древних рунах, скрытых знаках, которые могут привести нас к их убежищу. Софья Игоревна моментально вызывается помочь Коннеллу в его изысканиях, а я почти по приказу отправляюсь отдыхать. Вэлин же решает действовать незамедлительно. Он едет к отцу, чтобы серьезно с ним поговорить. Держу за него кулачки и искренне верю, что у моего мужа получится уговорить Шону сделать правильный выбор и нужный шаг.